Глава 24. После заявления о привлечении первопредка Филинов направился к судье и вручил документ. Лещев тут же стал гораздо серьезнее. «Обоснование», – потребовал он. «То, о чем просил мой адвокат, наверняка являлось чем-то невообразимым. Ведь, насколько мне известно, с богами могли общаться только представители подконтрольных родов. Как он собирался призывать такое существо, было совершенно непонятно и больше походило на глупую пустую браваду. Из зала послышалось несколько разочарованных вздохов. Наверняка некоторые подумали что-то вроде: «Сейчас из-за невозможности вызвать свидетеля попросит об отсрочке, а заодно поставит на себе и своей карьере крест, ведь с такими вещами в этом мире не шутят». Я же, хоть и был взволнован, но понимал, что просто так парень не сдастся. Несмотря на юность, он довольно опытный специалист, который наверняка далеко пойдет. Об этом уже можно было говорить с уверенностью. Столько имущества простым людям не перепадает. Благодаря своему дару я видел, что Филинов становится богаче от встречи к встрече. Аналогия права, между тем уверенно заявил Аркадий Ефимович. В вольном городе Кустовой в некоторых случаях принято обращаться к законам Российской империи и применять их по аналогии. Статья 3 кодекса. «О каком законе империи вы сейчас говорите?» – поинтересовался судья. «Само собой, о статусе дворянских родов». Лещев вздохнул, едва покачал головой, а потом внезапно встал. От этого растерялись все, даже пристав. Судья тем временем начал громко и уверенно декламировать. «В начале времен, когда род человеческий терпел лишения и унижения, собрались на горе боги, облеченные в зверей, птиц, рыб и иных существ. И каждый выбрал по человеку. И вручил он этому человеку перстень, как символ связи с покровителем. И наделили покровители таких людей силами, знаниями и талантами, повелев управлять человеческим родом». Эту местную байку я уже слышал. Но не стоит преуменьшать значимость. Когда боги реальны, то и относятся ко всему с ними связанному с почтением. А учитывая, насколько торжественно прозвучала речь, значила она очень многое. Даже пристав собрался и сделал более важное выражение лица. Судья сел, и на некоторое время повисла тишина. Казалось, даже зрители перестали дышать, преисполнившись торжественности момента. Разве что Пашаев довольно потирал ладошки, а Екатерина Андреевна светилась счастьем. Даже удосужилась взглянуть на меня с жалостью. «Вы, Аркадий Ефимович, сейчас о тонких вещах говорите», — вполне серьезно сказал судья. «Тонких и опасных. Озвучивайте обоснование, позицию свою». «Так вот», — голос Филинова звучал все так же уверенно. «Я ссылаюсь на статью 3. Глава рода, он же патриарх, имеет старшинное или по-иному патриаршее кольцо, символизирующее особенную связь и первенство в покровительстве предка рода. И будь тот род из одного человека или, как это бывает на Востоке, из сотен и тысяч членов, патриарх всегда один. Но как бы высоко ни был патриарх, над ним всегда предок-покровитель», – кивнул Лещев. Дальше. «И статья 3.1 этого же закона: мнение предка-покровителя имеет большую силу, чем мнение любого члена рода в вопросах определения патриарха. Патер фамилиас, то есть главы рода». «Мнение», – перебил судья, – «если светская власть в состоянии такое мнение зафиксировать, не может же лично с корабей явиться и указать, кто патриарх? Но именно об этом я и прошу суд», — невозмутимо заявил Филинов. «Суд не всесилен», — сдержанно ответил Лещев. «Во всех подобных случаях мы и спрашиваем явочную службу, которая у нас в республике занимается такими вопросами. или магическую академию. К счастью для нас всех, у нас есть в зале явочная служба. Итак, Дмитрий Иванович, ответчик заявил, что хочет поговорить с предком-покровителем в зале суда, узнать его волю. Что скажете? Филинов перевел свой невозмутимый взгляд на чиновника явочной службы. Явочная служба способна обеспечить попытку связи с предком. Само собой, если он сам захочет, Демид Фирсович, ответил тот, и по залу раздались удивленные возгласы. Теперь я уже улыбнулся, смотря на нахмурившуюся Екатерину. Она ткнула Пашаева в бок и что-то сказала, но тот лишь развел руками. То есть... «Как способна?» Судья также удивился. «У вас как не спросишь?» «Нет, не можем, нет артефактов, нет людей, бюджет скудный». «Что, Кротовский вас облагодетельствовал?» «Ну, в некотором роде. Академия передала, и мы поставили на учет, даже испытали прибор для голографической связи с изнаночными сущностями. Но и для предка он годен». Судья хмыкнул, быстро смекнув, что Филинов все это прекрасно знал и не просто так заикнулся о подобном своем ходатайстве. «А вы сможете под протокол подтвердить, что это именно Скоробей?» «Смогу. Да вы и сами увидите, ежели, конечно, он явится», — ответил мужчина. «Конечно. Сколько вам нужно времени?» «Минут три. Можно даже не прерываться, ваша честь. Разрешите в коридор выйти, к помощнику за прибором». Разумеется, ему разрешили. А как иначе? Когда тут такое творится? Зрители также оживились в предвкушении предстоящего зрелища. Мне же стало так спокойно на душе. Всю нервозность будто ветром сдуло. Помощник, молодой прыщавый парень, не без гордости внес и поставил посреди зала нечто напоминающее большой пень, изготовленный из цельного куска листового материала, со вставками из грубо обработанных крупных костей монстров изнанки и множества макров. Выглядело не особо эстетично, но точно дорого. Пашаев был зол, вертелся на своем стуле, словно уж на сковородке. А Филинова разве что лучи смерти не бросал. Ясное дело, его никто не предупредил о таком, да и вряд ли бы тот сразу поверил. Никогда еще прежде самого первопредка на всеобщее обозрение не вызывали. «Стороны истца возрождает!» Не выдержав, подал голос Пашаев. «Мы не знали об этом ходатайстве. Нам надо подготовиться». «Отклоняется. Предок ждать не будет. Он либо явится, либо нет», — осадил его судья, не переставая заинтригованно следить за магическими манипуляциями явочной службы над прибором. Вряд ли бы кто-то в принципе решил отказаться от такого опыта. Увидеть самого первопредка. Пусть не покровителя какого-то могущественного рода, но все же. От таких вещей не отказываются. Наконец прибор был подготовлен, и помощник кивнул своему начальнику. Тот повернулся к Екатерине Андреевне. «Теперь ваша очередь, родственники». «Наша?» Та испуганно смотрела на него. «Ну, вы же члены клана?» — нахмурился чиновник явочной службы. «Вы должны его призвать. Это же ваш предок». Я тут же встал с торжественным видом и изрек. «Я, Сергей Константинович Скоробейников, взываю к своему предку-покровителю». «Я, Екатерина Андреевна Скоробейникова, взываю к своему предку-покровителю». Екатерина поспешила хоть как-то исправить ситуацию, но голос ее звучал блекло и неуверенно на моем фоне. Я на такое лишь усмехнулся. Наверняка надеялась в случае чего заявить, что это именно по ее зову явился Бог. «Зачем зовете?» Внезапно раздался голос, и появилась светящаяся голова Скоробея. Вот просто так, без пафосных прелюдий, спецэффектов и прочего. Она казалась просто огромной на фоне присутствующих в зале людей. Те будто вжались в свои стулья и лавки, чтобы монстр их не заметил. Одна женщина даже взвизгнула, но кто-то моментально заткнул ей рот своей рукой. Возможно, муж. Еще и пригнул ее голову пониже. Но ее голос дал начало цепной реакции, и все разом загомонили, придя в себя. Пашаев причитал что-то, запричитал, размахивая бумажками. Екатерина задрала голову и неверяще смотрела на подобие голограммы. Оно и неудивительно. Вряд ли она вообще его хоть когда-нибудь видела, в отличие от Яны. Кстати, о ней. С лица тут же сошло высокомерие и появилось раскаяние. Она даже начала просить прощения у первопредка. Неужели наконец поняла, что это никакие не шутки, и ей была оказана великая честь, от которой отказалась ради мнимой выгоды и любимой мамочки? Анна и правда оказалась не только скромнее, но и гораздо умнее своей сестры. Но что меня действительно удивило больше всего, это реакция простолюдинов. Оправившись от шока, те совсем обнаглели и начали засыпать Скоробея вопросами. На что вообще рассчитывали? Какое они имели к нему отношение? «Тихо!» Голос судьи раскатом грома разнесся по залу суда, еще и кулаком ударил по столу. «Заткнулись все!» Народ притих, а Скоробей скосил на него взгляд, свободно и невесомо повернувшись в его сторону. «Говорить будет этот!» Судья ткнул пальцем Филинова. Видимо, от переизбытка эмоций имя забыл. В принципе, я был не удивлен. Сам, когда в первый раз увидел своего покровителя, не испугался только потому, что принял происходящее за сон. А тут такое посреди дня, то есть утра, на виду у десятков людей. Скоробей повернулся к моему адвокату и будто приблизился, намереваясь заглянуть в саму душу. Выглядело жутковато. Я бы, может, и испугался, если бы и не знал и не уважал своего первопредка. Аркадий Ефимович Филинов, подопечный Филина. Поспешил представиться парень. Выражаю почтение предку Скоробею. Хочу спросить про Сергея Скоробейникова. Символично, что про него будешь спрашивать такой, как ты, хохотнул Скоробей. Ну, чё хотел? Реакция Бога показалась мне странной. Он уже знал Аркадия, так как присматривал за мной. Но сейчас будто что-то увидел в нем, и это его позабавило. «Уважаемый Скоробей!» — взволнованно выдохнул Филинов. «Прежний глава рода Скоробейниковых Константин умер. Прошу указать и назвать, кто является теперь наследником умершего и патриархом рода Скоробейниковых». «Он!» Первопредок незамедлительно материализовал и вытянул лапку в мою сторону. Я даже немного вперед подался, склонив голову. Привык, что так он обычно меня одаривает. «Тот, кого называют Сергей. Сергей Константинович. Его я назначил патриархом, с тех пор он несет эту ношу». Потом внезапно Скоробей зачем-то опять повернулся к Аркадию и попросил передать привет Филину, после чего исчез так же внезапно, как и появился. Просто раз, и ничего будто и не было. Екатерина Андреевна тут же заголосила, что-то требуя. Смешная, будто она могла хоть что-то просить в принципе. Неодаренная, еще и лишенная благосклонности. Вместо того, чтобы радоваться, что ей оставили не только дом, но и титул, она вознамерилась получить то, чего в принципе иметь не могла. Даже Пашаев будто внезапно перестал дружить с головой и заявил, что это ничего не значит. Глупец. Судья тут же наградил его тяжелым взглядом, и тот заткнулся. «Предок в присутствии судьи, секретаря сторон и граждан вольного города выразил свою волю», заявил Лещев в уцарившейся тишине. «Все вопросы, ответы и жест будут занесены в протокол дословно. Объявляется перерыв на 40 минут. Мне надо покурить. Дмитрий Иванович, я вас поздравляю. Артефактный прибор у вас – мое почтение. Вы его далеко не убираете. У нас тут есть пара судебных споров, где он очень пригодится». «Уважил вас, конечно, Кротовский, что и говорить». По сути, судебное заседание феерически закончилось. Что бы потом ни сказал Лещев, исход всем был очевиден. Часть народа вывалила в коридор, другие остались прямо в зале, взволнованно обсуждать произошедшее. Я же, счастливо улыбаясь, смотрел на панические атаки в группе оппонентов. Екатерина что-то предъявляла Пашаеву, а тот самозабвенно ее успокаивал, ведь якобы еще ничего не решено. Время перерыва для меня прошло субъективно быстро. Был занят обдумыванием своих забот. Следовало закупить пространственных свитков. До сих пор не сделал этого. Также пополнить свой походный арсенал, ведь требовалось скоро тащиться в неизведанные изнаночные дали, наконец-то посмотреть на злосчастный прииск. Также после покупки квартиры и решения обставить ее, мой кошелек показал дно. А я начинаю нервничать, если в доступности лежит меньше 1000 рублей. Оборотные средства не в счет. Лещев вернулся с перекура, и судебное заседание продолжилось. Опять последовал поток формальных фраз, но я напрасно беспокоился. Довольно быстро были оттараторены все нужные слова и оглашено то, чего я так долго ждал. «Екатерине Андреевне Скоробейниковой отказать в полном объеме. Решение может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном или кассационном порядке через суд первой инстанции, принявший решение по существу путем подачи апелляционной или кассационной жалобы. Судья Лещев. Дата, подпись». После короткой паузы раздался голос пристава. «Суд уходит». Зашуршав своей мантией, Лещев быстро, но преисполнившись величия, покинул зал. Будто это он одержал победу в деле, а не Филинов. Тот, как обычно, выглядел собранным и даже немного недовольным. Будто готов хоть прямо сейчас повторить свое выступление или сотворить очередное победное дело. Народ незамедлительно загудел и ринулся на выход, создав столпотворение. Видимо, спешили сообщить общественности о всем том, что сегодня узнали и увидели собственными глазами. Хоть судья и ушел, остальные сотрудники не спешили покидать свои места, словно что-то выжидая. Я неторопливо встал со стула и направился к выходу, где встал в сторонке, не решаясь присоединяться к общему ажиотажу. Куда спешить? Пара минут, и проход будет свободен. Филинов, собрав свои бумаги, также было направился в мою сторону, но дорогу преградил недовольный и решительный Пашаев. «Имейте в виду, Аркадий, как вас там? Мы обжалуем решение и все непременно отменим его». «Конечно, Эль Магеррамович». Аркадий подал ему руку, и он ее тут же пожал. «Вы большой молодец, вы хороший адвокат и показали достойный уровень. Просто в данном случае ваша клиентка пребывала в некотором заблуждении относительно точки зрения предка-покровителя. А так работа проведена отличная. И я был рад выступить оппонентом такого высококлассного и опытного адвоката. Будем считать, что мне просто повезло. И, конечно же, с честью встречусь с вами в вышестоящем суде». Вот так актер. Даже я удивился. Пашаев смутился, что-то неразборчиво доброжелательно пробормотал и покинул зал. Благо, толпа уже рассосалась. Поравнявшись со мной, Филинов едва заметно кивнул, и мы вместе вышли последними, если не считать сотрудников суда. Оказавшись в коридоре, я с ухмылкой поинтересовался. «А чего это ты ему дифирамбы пел? Ты же говорил, что он осел в костюме». «Говорил», — кивнул Аркадий, воровато осматриваясь в поисках лишних ушей. «С другой стороны, ты прав. Я слишком быстро размножаю своих врагов. Стоит делать выводы, а то я такими действиями до апелляции просто не доживу. К тому же легко благожелательно похвалить того, кого только что раскатал в тонкий блин. Я же уже ничего не теряю, и пара ободряющих слов ничего не изменит». «Дельная мысль», — согласился я с ним, кивнув. «Куда ты теперь?» «В офис». «Нам нужно еще какие-то документы подписать?» «Нет, пока ничего не нужно. Хотел на рынок сходить и купить мобилет, а то хожу, как дурак нецивилизованный. Не подскажешь, раз уж так совпало, и ты у нас торговец, сколько стоит сей артефакт? Примерно от 400 до 600 и даже выше, в зависимости от изготовителей и разных плюшек. Я неопределенно пожал плечами. Между прочим, активно продаются модели фабрики рода Кротовских. Но можешь поспрашивать на черном рынке. Там и за 100 рублей купить можно. Само собой ворованные. И тут воруют. Нахмурился он, восприняв мои слова слишком серьезно. Нет. Принципиально не покупая ворованное, чтобы не стать косвенной причиной и мотиватором краж. Когда нельзя сбыть краденое, то и воровать перестают. «Да, я пошутил», — засмеялся я. «Мы вроде как дело выиграли, причем феерично. А ты угрюмый какой-то. Или я чего-то не понял? Поясни мне, простому обывателю, как профессиональный юрист». «Да, решение полностью в нашу пользу, а твоя мачеха попросту сходила нахер». Я закашлялся, с трудом сдерживая смех. «Хорошо, сказал. Но все же стоит быть серьезнее. Эта мадемуазель на многое способна». «Но они обжалуют решение?» Решил уточнить на всякий случай. «Да, почти наверняка. И суд их жалобу примет». «Но разве второй раз вызывать первопредка не кощунство? Зачем вообще оставлена эта возможность для апелляции?» Аркадий вздохнул с таким видом, будто неразумное дитя спросило, почему небо голубое, а трава зеленая. «Чтобы ты понимал, повторно те же свидетели и лица на допрос не вызываются. Апелляция рассматривается по имеющимся доказательствам. Даже новые нельзя приобщать. То есть предка дергать никто больше не будет». Все же спокойным тоном он развеял мои опасения. «Насколько высоки риски отмены решения? Мне нужно планировать собственный бизнес и рассчитывать угрозы». «Ну, 100% гарантию в нашей жизни дает только вскрытие. Но на практике ни один судья не посмеет перечеркнуть волю предка-покровителя. Это может повлечь риски лично для него, потому что судьи через одного дворяне, и у них есть свои покровители. Короче, твои бывшие родственники наверняка попытаются. За это адвокат еще некоторую сумму стрясет с мачехи и изобразит бурную деятельность. Будет тревожно, но в конечном итоге это закончится ничем». «Ладно», — кивнул я, укладывая информацию в голове. «У меня к тебе будет еще вопрос по признанию права собственности, но это чуть позже. Сначала в себя приду. Хоть и не сомневался в успехе, все равно нервное это дело судиться». «Чего только про себя не услышал!» Нервно хохотнул я и тут же прокашлялся. «Все, я пошел. Всех благ!» Улица встретила меня пасмурным небом и легким, даже несколько приятным морозцем. И на душе немного спокойнее стало. Все же одна из проблем решена, а их у меня и так много, хоть и не смертельные, но оттого не менее неприятные и раздражающие.